Глава 17. «Слушай, Мэй, мы тут слышали кое-что интересное», — замялся Джей Ти, натягивая носки. «О том, что ты планируешь сделать предложение кое-кому». Мейсон выругался, провел пятерней по все еще влажным после душа волосам и улыбнулся другу. «Все время забываю, какое Лукас трепло. Надо понимать, теперь все в курсе». Лукас Терри – главный менеджер их команды. В перерыве Мейсон обсудил с ним свой план и получил от руководства зеленый свет на приведение его в исполнение. Теперь оставалось договориться лишь с телевизионщиками. Ну и с Джоном Ледженом, под трек которого он на глазах у всего мира собирался произнести те самые заветные слова. «Не вся, только старички». «Это, конечно, все меняет», — закатил глаза Мейсон. Том усмехнулся и похлопал капитана по плечу. «Думаю, парни поймут, но от подначек тебе никуда не деться. Ты такой романтичный!» — картинно захлопал ресницами. Джей Ти заржал. Да и губы Криса Джонса подозрительно подрагивали. «Черт, у Мейсона никогда не было нормальной семьи, но рядом с этими ребятами он чувствовал себя частью чего-то целого. Он любил их всех, ну, может быть, за исключением Кокса, который сегодня пошел в душ последним. Мне это кое-что напоминает». «Да? Угу, этих безумных Кардашьян». Мейсон щелкнул пряжкой ремня. «Кардашьян? Старина Канье арендовал AT&T Park, чтобы сделать Ким предложение. Значит, там не было зрителей?» «Не-а». «Какой смысл делать предложение на стадионе, если этого никто не увидит?» «Они сняли это на видео и выложили его в Инстаграм». «Считайте меня динозавром, но я не понимаю, зачем выставлять свою жизнь на показ», — проворчал Том. «Да ты что, бро, они зарабатывают на этом кучу денег». «У Мейсона и так полно денег». «Эй, Мэй, у нас тут назрел вопрос. Какая муха тебя укусила?» Что он мог на это ответить, кроме правды? «Кэти заявила, что я абсолютно не романтичен. Хочу заставить ее передумать». Мейсон застегнул на запястье браслет часов и, проверив, ничего ли не забыл, двинулся вслед за Томом из раздевалки. «Не знаю, как Кэти, но фаны точно сойдут с ума. Это я тебе обещаю». «Ага, Лукас уже подсчитывает вероятную прибыль. Эти ребята не упустят свое». Мейсон пожал широкими плечами. Он просто хотел порадовать Кэти. Вот какая была его главная цель. А если его клуб на этом еще и заработает, что в этом плохого? В конце концов, чем больше людей посмотрят матч, тем сильнее возрастет цена телевизионной трансляции. А значит, лига получит больше денег от телевизионщиков из CBS, NBC, Fox и ABC. Денег, которые пойдут на улучшение качества футбола, на лучшую страховку парням или тот же пиар. «Мы собираемся пропустить по бутылке пива. Ты с нами?» — спросил Джей Ти, когда они вышли за пределы стадиона. «Нет, у меня кое-какие дела». «Ну вот, мы его потеряли. Я же говорил». Джей Ти оскалился в белозубой пиратской улыбке. Мейсон усмехнулся в ответ. Дернул ручку, открывая дверь своего Форда, и поднял высоко над головой средний палец. Он точно знал, что Кэти не будет против, если он иногда будет зависать с парнями. Потому что она росла в этой среде, знала их привычки и с пониманием к ним относилась. Она была своей. И это было прекрасно. Лучше, чем он когда-либо мог мечтать. Несколько раз Мейсон пробовал строить серьезные отношения с женщинами, но все рушилось как раз из-за их непонимания и глупой ревности. Ему начинали выносить мозг, подозревать в каких-то диких вещах, к которым он не имел отношения, и, что еще хуже, пытались его перевоспитать, в то время как Мэй не считал нужным что-то менять ни в себе, ни в своей устоявшейся жизни. Это приводило к скандалам, истерикам и, как итог, к расставанию. Но не теперь. С котенком Кэти все было иначе. Мэй улыбнулся себе в зеркало заднего вида и покатил к Майлзам. Часы показывали 6 вечера. У него был час, чтобы добраться вовремя. Мэй надеялся успеть, несмотря на длинные пробки, сковавшие город под конец рабочего дня. Стоя в заторе, Мэйсон еще раз перечитал присланное Кэти сообщение. Под фотографией политых повидлом пончиков она написала: «Я теперь никогда не смогу смотреть на клубничный джем, не краснея». О, да. Гораздо меньше радости Мэйсону принесли сообщения Трише. Она была не слишком навязчивой, когда он находился в отъезде, но сегодня написала уже с дюжину сообщений. И Мэй ответил на пару из них, потому что... Почему? Он не знал. Наверное, потому что расставаться с девушкой по СМС было довольно низко, хотя и заманчиво. Триша не сделала ему ничего плохого, и Мэйсон не хотел ее обижать. Нет, у него и в мыслях не было, что их расставание могло стать для нее ударом. Вряд ли она испытывала к нему какие-то серьезные чувства, но... Триша заслужила нормального объяснения. Мэйсон выехал на шоссе и немного прибавил газу, а уже почти у самого дома у него зазвонил телефон. «Хей, чемпион, угадай, кто у тебя на хвосте?» Радостный голос Триши не сулил Мэю ничего хорошего. Он впился взглядом в зеркало, отвел трубку от уха и тихонько выругался. «Помяни черта!» Сбавив обороты, Мэйсон свернул на обочину. Прямо за ним припарковалась и Триша. Хлопнули двери. «Привет, здоровяк!» Широко улыбнулась та, собственническим движением обвивая его шею и притягивая к себе. «Привет, Триш! Хорошо, что мы встретились. Правда? А мне уже было показалось, что ты меня избегаешь». «Нет. То есть, знаешь, нам нужно поговорить». «Хм, тогда, может, заедешь ко мне? Я планировала пожарить стейки и открыть бутылочку вина. Ты только представь, кусок вырезки в 2 пальца толщиной. Мм. «Нет, знаешь, думаю, это лишнее. Я хотел сказать, что мне с тобой было очень хорошо, но недавно я понял, это не то, что мне нужно. Ты прекрасная женщина, но мы слишком разные». «Разные? Что-то я не пойму. Это было какое-то внезапное озарение или что?» Занервничала Триша. «Что-то вроде того», почесал Мэйсон в затылке. «Прости, я правда думал, что у нас получится». «Да ты просто поймел меня и выбросил, как ненужную вещь». «Поймел?» Тут он мог бы поспорить. Эта Триша запрыгнула на него в первый же день знакомства, а потом скакала на нем, как на быке, будто грёбаная королева Родео. Но Мэйсон также понимал, что сейчас об этом ей лучше не напоминать. «Прости. Я не хотел, чтобы это выглядело именно так». «Но оно, мать его, именно так и выглядит». «Мне очень жаль». Мимо, постреливая неисправным глушителем, пронесся минивэн. Триша подождала, пока тот проедет, крутанулась на каблуках и быстро забралась в салон своего Лексуса. Взвизгнув на прощание шинами, машина сорвалась с места. Мэйсон смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Потом вернулся в свой додж и тоже выехал на дорогу. Как он и думал, в глазах Триши не было боли. Если он и ранил ее, то ничего, кроме самолюбия, не пострадало. Эта женщина выбирала своих мужиков рассудочно. О чувствах здесь речь даже не шла. Из-за вынужденной остановки Мэйсон приехал к Майлзам немного позже, чем обещал. Он терпеть не мог опаздывать, но разговор с Тришей стоил того. Он почувствовал себя так, будто кто-то снял с его плеч как минимум половину груза. С другой половиной ему предстояло разобраться прямо сейчас. «Дайте я пожму руку лучшему квотербеку после моего зятя». Мэйсон шагнул навстречу деду Кэти и тряхнул его мясистую ладонь. «Ты мне льстишь, Дэн. А ты по-прежнему цены себе не знаешь». Мэй усмехнулся. Что-то ему подсказывало, что сам Дэн эту цену прекрасно знал. И только поэтому считал для себя возможным до него снизойти. Не то, чтобы Дэн был расистом. «Рад, что вы приехали. Это пойдет Кристал на помощь». Дэн насупился, отчего его косматые брови собрались в одну линию. «Моей малышке пришлось многое пережить». Машинально кивнув, Мэйсон вытянул шею в поисках Кэти и немного расслабился, увидев ее играющей с Люси на траве в нескольких ярдах от них. И это сказалось на ней намного больше, чем мы считали. До сих пор себя виню, что не заметил ее проблем вовремя. «Уж не перегибаете ли вы палку? Мы целый день здесь и ничего такого не заметили». После того, как Кэти пришлось пригрозить матери социальной службой, она стала вести себя осмотрительной. А до этого... Черт! До этого ее пьянство чуть было не привело к трагедии. Кристал сказала, что Кэти все преувеличивает. Будто почувствовав, что разговор зашел о ней, Кэти встала с травы и, подхватив сестру на руки, двинулась к мужчинам. На ее губах застыла неуверенная улыбка. Мэй улыбнулся в ответ. Не знаю, что она могла преувеличить в данной ситуации. Кристал напилась до беспамятства, оставив Люси одну. Одну, Дэн, понимаешь? У открытого бассейна. Я успел поймать малышку прежде, чем она свалилась. И это сущее чудо. Я думала, ты мне друг. Раздался за спиной тихий голос. Мейсон обернулся. Кристал стояла в тени патио. Виден был лишь ее силуэт и поблескивающие от слез глаза. «Я и есть твой друг. Я хочу тебе добра, Кристал. Только добра. Ты знаешь, как я люблю вас». «Так любишь, что готов упрятать меня в психушку? Как там говорится? С такими друзьями не надо врагов». Кристал вышла вперед. Ее глаза гневно сверкали, а за спиной дочери показалась Рэйчел. «Привет, Рэйч», — покусав губы, заметил Мейсон. «Что здесь происходит?» Люси вырвалась из рук Кэти и, подбежав к Мэй, дернула его за штанину. «Покатай!» «Они сговорились против меня. Просто сговорились». «Достаточно, мама. Здесь же Люси». «Думаешь, я этого не вижу? А если видишь, то почему кричишь? Ты пугаешь ее». «Ну давай, давай. Обвиняй меня во всех грехах. А лучше напиши об этом в своем Инстаграм. Сейчас ведь модно жаловаться на родителей». «Кристал, милая, успокойся». «Она не успокоится, бабушка, потому что успела накатить. Господи, как же я от этого устала!» «Я выпила совсем немного. Ты ведь тоже не слишком-то справляешься со стрессом. Упрекай меня, рассказала ли ты им о собственных выходках, обо всех своих гулянках, порноснимках для альбома?» Кэти сглотнула. На глазах выступили слезы. Она закусила изнутри щеку. Боль рвала ее на куски. Боль и непонимание. Что случилось с ее мамочкой? Кто эта незнакомая злая женщина перед ней? «Кристал», — одернул Кристал Мейсон. «Перестань. Прямо сейчас». «Ты только и делаешь, что ее защищаешь. А я? Кто пожалеет меня?» «Милостивый Боже, тебя жалеет весь мир. Оглянись вокруг, и ты увидишь множество людей, готовых протянуть тебе руку помощи. У тебя есть мы, в конце концов. Я и Люси. Да, папа с Тони погибли, и это большая трагедия». Кэти слезала слезы с губ и сердито вытерла плечом влажную щеку. «Но мы-то с Люси не умерли. Мы не умерли. И нам нужна мама. Люси так точно нужна». Кэти запрокинула лицо к небу, поморгала. Но это не помогло. Слезы и не думали останавливаться, будто внутри нее прорвало огромную плотину. Рэйчел спустилась по ступенькам и, обхватив ее за плечи, осторожно провела по всклокоченным ветром волосам. «Ну все, все, хватит, милая». «Нам нужна мама», — как заведенная повторила Кэти. «Мы не сможем потерять еще и ее». У Мейсона сводило желудок от слез Кэти. И чувство полнейшего бессилия взрывало мозг. Он не представлял, как ей помочь, как облегчить ее боль, и просто выходил из себя от этого. А тут еще голос в голове, расписывающий на все лады, какое он на самом деле дерьмо. «Пожалуйста, мама!» Кэти протянула руку матери. «Пожалуйста!» Мэй стиснул челюсти. Даже он, взрослый мужик, чуть было не расплакался от происходящего. Заметно нервничал и Дэн. «Ты говоришь какие-то глупости», — пробормотала Кристал. «Я люблю вас и забочусь». «В последнее время мы этого совершенно не ощущаем». Кэти развела руками и без сил опустила их вниз. Ты заботишься только о себе, лелеешь свои страдания, жалуешься на несправедливость. Может быть, ты и права, жизнь чертовски несправедливая штука. Будь иначе, папа и Тони были бы с нами. Но их нет, они где-то там, с ангелами. Может быть, прямо на этом облаке. Кэти ткнула пальцем вверх и снова вытерла нос. Сидят и со стыдом за тобой наблюдают. Я знаю, как никто, как сильно они тебя любили, мама. Но от тебя прежней мало что осталось. Думаю, эта новая женщина не вызывает в них ничего, кроме стыда.